Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Руслан Бирюшев. «Ветер с востока». Глава первая. Что там происходит? Поинтересовался капитан Николай Дронов, привставая в стременах. Его отряд возвращался в Пешпек с запада, садящееся солнце било в спину, но разглядеть, что за кутерьма образовалась в воротах крепости, все равно не выходило. «Да поди пойми, Николай Петрович», — отозвался один из спутников капитана, унтер Керченский, худой узкоплечий москвич, на котором нелепо сидел драгунский мундир. Кроме унтера Николая сопровождали семеро рядовых драгун и трое местных воинов-киргизов из племени Бугу. Именно старший воин, Джантай, уверенно заявил: «Застряло что-то, ругаются. Доедем, посмотрим», — хмыкнул капитан, ни на секунду, впрочем, не сомневаясь в правоте бугинца. Тот обладал феноменально острым зрением и отличался гибким умом, что делало его превосходным разведчиком. Остаток пути смешанный отряд преодолел за четверть часа, пустив уставших лошадей шагом. Дронов покачивался в седле, зевал и разглядывал приближающиеся стены Пешпека. Закатные лучи окрасили их в багрянец, и издалека могло показаться, что крепость кирпичная, будто московский Кремль. Но верить глазам не стоило, вся она, от внешних контрфорсов до самой цитадели, была возведена, по сути, из глины. Возведена, однако, умело и на совесть, явно при помощи военных инженеров из арабского халифата, а то и из Англии. Если бы еще бравые вояки хаканского хана, которому крепость принадлежала раньше, умели сперва целиться, а только потом стрелять. «Ты смотри», — без особого удивления буркнул Керченский, когда они по откидному мосту пересекли крепостной ров. «Опять угадал, а?» В распахнутых воротах стояла, занимая половину проема, огромная повозка-арба, запряженная двумя валами и сверхом груженная кожами. Но причиной затора служила не она. Чуть дальше, уже полностью перегораживая проезд, торчал заглохший броневоз, покрытая копотью стальная коробка на гусеницах, с короткой дымовой трубой позади квадратной рубки. Подобные машины предназначались для уличных боев и штурма полевых укреплений, однако, по сути, были просто бронированными паровыми тракторами. И после того, как боевые действия завершились, а Пешпек из недавнего трофея превратился в постоянную базу российских войск, их стали использовать именно в таком качестве, как вспомогательную технику. Благо на многочисленных стройках вокруг крепости помощь машин требовалась постоянно. Разумеется, штурмовые лестницы и прочее сугубо боевое оборудование с паровиков давно сняли, однако в размерах от этого они не особо уменьшились. «Да», — в тон унтеру протянул Дронов, устало наклоняясь к гриве коня. «Я-то надеялся отчитаться и домой. Проехать затор верхом не было никакой возможности. Между стеной и броневозом едва протиснулся бы пеший, а собравшаяся вокруг машины толпа еще больше стесняла движение. Кого здесь только не было, мелькали мундиры, костюмы европейского покроя, традиционные местные наряды разных мастей. Помимо военных из гарнизона, имперских чиновников и их семей, в крепости и вокруг нее жили также киргизы-кочевники, осевшие под защитой стен или прибывшие по делу из своих стойбищ, хаканцы-крестьяне, бежавшие к русским от непосильных ханских налогов, бухарские и хивинские купцы, явившиеся за фабричными товарами из России. И представители всех этих групп сейчас дружно, в едином порыве, орали на несчастного машиниста, который вместе с кочегаром пытался завести свое железное чудовище. «Николай Петрович», Дронова вдруг потянули за полу мундира, а он опустил взгляд и увидел молодого ефрейтора, кажется, из канцелярии коменданта. «Да. Вас просит срочно в канцелярию подойти, на третий этаж. Я тут уже второй час торчу, вас жду». «Ох», капитан сдвинул выцветшую фуражку на затылок и потер лоб. «Да мне самому коменданту отчет надо бы сдать, по результатам разведки. Не то чтобы срочный, но важный. А что случилось-то? Мне не сообщили», пожал плечами ефрейтор. «Разве что, как вы утром уехали, прилетел курьерский дирижабль. Да причалил не у складов, а в самой цитадели. Улетел почти сразу, и часа не провисел. Может, и связано». Дронов несколько секунд смотрел на собеседника с очень странным выражением лица, потом сморгнул. «Что-то у меня, как французы говорят, дежавю. Двухгодичной давности. Тогда тоже так начиналось. Что, господин капитан?» Не понял ефрейтор. «Не так важно. Николай вновь потер лоб. «Ладно уж, веди». Он спешился и кинул поводья одному из драгун. «Простите, братцы, что бросаю. До казарм уж без меня доберетесь. Тогда мы внутренне поедем», — коротко сказал Джантый, и оба его товарища закивали, соглашаясь. «К себе поедем». «Конечно». Капитан мысленно усмехнулся. Киргизский воин посредственно владел русским языком, однако умело это скрывал, говоря рубленными фразами, избегая сложных слов. «Но завтра пришли человека в крепость, вы можете понадобиться». Распрощавшись с товарищами, Дронов последовал за ефрейтором. Тот повел его в обход столпотворения, через караулку, что было кстати. Задержавшись немного, Николай выпросил у дежурного офицера карандаш и клочок бумаги, на котором коряво вывел сообщение коменданту. Утренние сведения частично подтвердились. В 40 километрах к югу от Пешпека, где пастухи видели всадников в ханских мундирах, нашел следы подков, какие носят строевые лошади Хаканда. Нужно уточнять. Дронов. Третий этаж. Кряхтел под нос Николай, поднимаясь по крутой лестнице. Канцелярия коменданта делилась на две части, военную и с недавних пор еще и цивильную. Военная канцелярия с первых недель размещалась в одном из старых зданий цитадели, а вот для гражданской рядом возвели отдельное, новое. Благо цитадель занимала половину Пешпека, так что свободное место нашлось. Строение вид имело отнюдь не азиатский, прямоугольное, аж в три этажа, что по местным меркам очень много, беленое, с застекленными окнами. Особенно же его выделяли новенькие, блестящие на солнце серебром металлические трубы пневмопочты, подпоясывающие каждый из трех этажей на уровне пола. Множество отростков ныряло внутрь стен, к установленным в кабинетах терминалам приема. Позади здания поднимался дымок, там, ближе к крепостной стене, пыхтела маломощным котлом крошечная станция подкачки, позволяющая сохранять давление в трубах на этом финальном участке почтовой сети. Возможно, единственная в регионе, обеспечивала она лишь цивильную канцелярию и отдельный терминал срочной связи при штабе. Таким образом, прибежище бюрократии на фоне военных построек выглядело вполне впечатляюще, однако чем в крепости занимались гражданские чиновники, все равно не до конца было понятно остальному ее населению. Судя по всему, они готовили почву для превращения сугубо военной фортеции в полноценный город, хотя бы на бумаге. Российская империя только-только утвердилась в Чуйской и Иссык-Кульской долинах, но новым землям уже требовалась столица. Третий этаж. Еще раз повторил капитан, перешагивая последнюю ступеньку. Пятая дверь. В коридоре было темно, единственное окно выходило на восток, а солнечный диск как раз коснулся горизонта на западе. Зато отыскать среди непронумерованных дверей пятую оказалось просто, из-под нее пробивалась полоска теплого желтого света. Внутри горел химический фонарь, и значит, там кто-то был. Остальные помещения, очевидно, пустовали, что неудивительно. Гражданскому штату первого этажа пока хватало с лихвой. Ладно. Дронов перевел дух и толкнул створку. Немедля шагнул внутрь, готовый вытянуться во фрунт и отдать честь, если в кабинете окажется какая-то важная персона, ведь не зря же молчал посыльный. «Ну здравствуйте, Николай Петрович». Молодая женщина поднялась из-за письменного стола, на котором ровно горел золотистый светильник, и улыбнулась. Случайный человек сказал бы, что весьма зловеще. «Здравствуйте, Настя», — ответил Дронов, чувствуя, как губы словно сами по себе расплываются в ответной улыбке. «Персона и в самом деле важная. Дежавю, говорите. 1,5 года назад, когда русские войска еще только шли на Пешпек, сыскной агент 3-го отделения Анастасия Егоровна Агафьева вела в Чуйской долине тайное расследование, и Николай вместе со своими людьми обеспечивал ее безопасность. По окончании работы расстались они очень тепло. Девушка обещала присылать весточки при возможности, но увидеть ее вновь Дронов не особо рассчитывал. Хотя спустя пару месяцев и признался себе с непонятным удовлетворением, что искренне скучает по этой эксцентричной особе, которую и знал то считанные дни. А теперь, пожалуйста, вот она, Настя, стоит перед ним, знакомо усмехаясь, и не изменилась ни капли. По-прежнему стройная и поджарая до легкой худобы. Густые темные волосы по-прежнему собраны в два низких хвостика, перетянутых на уровне шеи, и только длинные прямые пряди спадают на виски. Усмешка та же самая, совсем не девичья, вызывающая острое желание проверить карманы, на месте ли кошелек и часы. А главное, малахитово-зеленые глаза тоже прежние, вечно улыбающиеся за линзами овальных очков в тонкой серебряной оправе. И привычка одеваться по-мужски никуда не делась. Сейчас на сыскном агенте были черные брюки на выпуск, туго подпоясанные офицерским ремнем с литой пряжкой, серая рубашка с жестким воротником и легкая жилетка, едва прикрывающая лопатки. Вообще местные девушки часто носили узорчатые жилеты с платьями, но это была именно от мужского европейского костюма. Не удержавшись, Николай бросил взгляд на вешалку в углу, как и следовало ожидать. На ее крючках висели шляпа с узкими полями и коротенькая летная курточка. Следы от споротых знаков различия на воротнике и рукавах последней давно изгладились, однако Дронов побился бы об заклад, что это та самая куртка, в которой Настя была при их первой встрече. И шляпа та же, хоть перо уже не серое, а, в тон самой шляпе и куртке, светло-коричневое. «Ну как, шок прошел», — осведомилась девушка. «Говорить можете?» «Ага». Николай спохватился, что молчит уже добрую минуту, и постарался поддержать полушутливый тон хозяйки кабинета. «И даже хочу, хоть и устал страшно. Сколько мы не виделись, ХМ». Агафьева отступила на шаг и почесала кончик носа в деланной задумчивости. «Сейчас у нас апрель 14-го, тогда был август 12-го. 20 месяцев, выходит, знакомы, ровно 20». Она чуть наклонила голову и хитро глянула на него поверх овальных линз. «Немало, а, может, уже перейдем на «ты»?» Капитан открыл было рот, чтобы уточнить. «Они не 20 месяцев знакомы, а были знакомы 20 месяцев назад, разница велика. И приличные люди с девушкой так просто на «ты» не переходят, даже если она служит в тайной полиции государя». Но вместо этого хмыкнул. «Договорились». И после новой паузы опять улыбнулся. «Я рад тебя видеть, Настя. Честно. И я тебя. Хочешь верь, хочешь не верь». Анастасия Егоровна вернулась за стол и сделала приглашающий жест. «Садись, побеседуем». «Так, значит, это ты меня вызвала». Дронов послушно опустился на предложенный табурет. «Я», — ответила Настя, дописывая что-то на лежащем перед ней листе. Закончив, протянула бумагу мужчине. «Поставь подпись». «А что это?» Капитан принял листок, прочел заголовок. Удивленно вскинул брови. «Да», — кивнула девушка. «Подписка о неразглашении. Всего, что ты можешь узнать, работая вместе со мной. Так, ты опять что-то у нас расследуешь», — догадался Николай, пробегая взглядом ровные строчки на желтоватой бумаге. Даже при плохом освещении агент писала очень мелко и убористо. Хуже. Настя облокотилась о столешницу, сплетая пальцы перед лицом. Очки сверкнули, на миг потеряв прозрачность. «Я теперь здесь работаю на постоянной основе. То есть, с сегодняшнего дня в Пешпеке открыт филиал особой экспедиции третьего отделения», — пояснила девушка. «И мне поручено его возглавить». «Ух ты! Поздравляю», — искренне сказал Дронов, отрываясь от чтения. «Так ты теперь не простой сыскарь, а большая начальница». «Ну, как большая?» Не меняя позы, пожала она плечами. «Видишь эту комнату? Все имущество филиала находится в ней». Николай еще раз огляделся. Стол, светильник, прежде замеченная вешалка, табурет, стул, на котором сидит Настя, грубо сколоченный шкаф, протертый до дыр войлочный ковер на полу, заклепанный обрубок трубы, торчащий в углу вместо почтового терминала, и голые стены. «Не густо», — признал он. «Более того, перед тобой сейчас ровно половина личного состава отдела». Она прижала ладони к груди, как бы представляясь. «Помимо кабинета, в моем распоряжении аж целых 500 казенных рублей и один сотрудник, телохранитель. Если бы ученица-стажерка, навесили перед отправлением. Сейчас она в архиве коменданта, позже познакомлю. Тоже ведь неплохо». Офицер все же сдержал улыбку, пощадив чувства собеседницы. «Раз тебе поручают воспитывать стажеров, значит, признают твои опыт и мудрость. Угу». Настя прокашлялась в кулак и вдруг произнесла незнакомым мужским голосом. «Она такая же бестолочь, какой была ты 10 лет назад. Вы поладите». Дронов видел этот трюк прежде, когда при первой встрече агент виртуозно воспроизвела речь полковника Иммермана, корпусного командира. Потому в ответ он лишь сочувственно кивнул. «Ясно тогда, зачем я тебе понадобился. Надеюсь на всестороннее сотрудничество», — подмигнула Настя, откидываясь на жесткую спинку. «В прошлый раз вроде неплохо получилось, а, неплохо, так что можешь на меня рассчитывать». Дронов наконец взял перо и поставил подпись внизу документа о неразглашении. «Этого достаточно», — улыбнулась девушка, не разжимая губ. Вышло почти мило. Николай уже успел привыкнуть к тому, что обычная улыбка Анастасии Егоровны больше подходит опереточному злодею, однако каждый раз, видя ее, все равно ощущал на спине холодные мурашки. «Поговорим о деталях завтра». «Почему же?» — поднялся капитан. «Можно и сейчас, только, с твоего дозволения, в другом месте, более приятном». «Потрясающе!» — выдохнула Настя, придерживая наброшенную на плечи курточку. Солнце уже скрылось, оставив на западе золотую полоску вдоль горизонта, и в глиняном пешпеке было прохладно. Вот уж чего не ожидала увидеть в крепости. Персики и абрикосы цвели вовсю, и маленький пруд, вокруг которого они росли, был густо усыпан опавшими лепестками, белыми, розовыми. Легкий ночной ветерок, всегда поднимающийся после заката, качал их на едва заметных волнах. А между тем располагалось это чудо в двух шагах от торговых рядов, вплотную примыкающих к воротам. До внешней стены было рукой подать. «Хаканцы, жители Ферганы, привыкшие к фруктовым садам», — сказал Николай, косясь на девушку. Хоть по женским меркам Настя и была довольно высокой, драгунский капитан превосходил ее ростом на целую голову. «Кусочек этих садов они принесли с собой. Ну а мы оставили все как есть». С минуту они молчали, стоя плечом к плечу и слушая, как журчит канальчик, питающий пруд свежей водой. На стенах перекликались часовые, зажигались сторожевые огни, а в темнеющем небе проблескивали первые звезды. Со стороны купеческих лавок доносились голоса и скрип тележных колес, торговцы закрывали свои заведения на ночь. «Ладно», — не без сожаления вздохнул Дронов. «Пора и к делу». «Как скажешь». Девушка сошла с земляной площадки, на которой они стояли, и присела на ее край, вытянув ноги к воде. Николай, не колеблясь, опустился рядом. «Так какой помощи ты от меня ждешь?» — поинтересовался он. «Конкретно. Ну уж не филерской», — хмыкнула Настя. «Охрана и консультация по местным вопросам. Если мне потребуется иметь дело с местными жителями или арестовать кого-то. Ну и, может, еще что-нибудь. Пока даже и не знаю». Агент вздохнула. «Пойми, я тут совершенно одна и не могу разорваться на 10 маленьких Настенек. А стажерку сама к серьезному делу не подпущу, рано ей. Она очень хорошо умеет влипать в неприятности, не хуже меня. Только выбираться из них самостоятельно еще не научилась. Ты представляешь, пока сюда добиралась, поездом и дирижаблем, мне трижды приходилось ее буквально за шиворот. КХМ, а как насчет военной контрразведки?» Осторожно перебил Дронов сыщицу. «У нас же есть при штабе служба, неплохо налаженная, с агентурой». Девушка медленно сняла очки и, держа их за дужку, близоруко щурясь, глянула офицеру прямо в глаза. Спросила скептически: «Как, по-твоему, в армейских службах относятся к третьему отделению?» Дронов промедлил с ответом, он рассматривал тонкий шрамик на правой скуле Насти. Белесая полоска шла от крыла носа к уху, аккурат под нижним краем очков. Эту отметку девушка заработала в прошлое их совместное приключение и отнеслась к ней с поразительным пренебрежением. Тогда она уверяла, что шрам затянется без следа, но, очевидно, ошиблась. «Эй, ох, прости». Отогнав несвоевременные воспоминания, капитан собрался с мыслями и хлопнул себя по лбу. «Ну я и дурак». «Вот именно», — кивнула Анастасия, надевая очки. «Это лично ты со мной давно знаком, а вообще в армии нас не любит. С разведслужбой же и вовсе прямая конкуренция. Формально они должны мне помогать, но мне-то помощь будет нужна реальная. К тому же мы вряд ли будем с ними часто пересекаться. Напомню, мне здесь велено создать не просто филиал третьего отделения, а конкретно, особой экспедиции». «Ага, и значит, войсковая контрразведка может и дальше ловить шпионов и дезертиров. Меня же интересуют в первую очередь пришельцы с той стороны зеркала». Девушка запрокинула голову, чтобы посмотреть на звезды, и линзы ее очков ярко сверкнули. Над крепостью серебряной ханской монеты висела полная луна. Глава вторая. «Итак, господа, прошу любить и жаловать, Саша, моя ученица и, можно сказать, протеже». Анастасия Егоровна, улыбаясь, приобняла за плечи стоящую рядом с ней крошечную сероглазую блондинку. Настолько маленькую и тоненькую, что даже возле хрупкой Насти она казалась миниатюрной. Примерно как сама Настя, на фоне здоровяка Дронова. польщен знакомством, кивнул Николай, глядя на начинающую сыщицу с высоты своих 202 сантиметров. На вид ей было лет 17, метра полтора ростом, золотые волосы стрижены под каре, одета в дамский охотничий костюм темно-коричневой замши, на ногах сапожки из тонкой дорогой кожи, на поясе щегольская кобура, подвешенная у бедра, а не у талии. Аскетичных замашек наставницы-стажерка явно не разделяла. «Я, капитан Дронов, Николай Петрович. Можно просто, Николай. А вы, значит, Александра Александровна». Девушка попыталась высвободиться, но Агафьева лишь крепче ухватила ее и притянула к себе, прижав к боку. «Анастасия Егоровна, прекратите. Это ты прекрати». Госпожа сыскной агент с усмешкой похлопала стажерку по плечу. «Если я здесь Настя, то и ты будешь Саша. Иначе глупо выйдет, верно? Я же старше, верно?» Девушка понурилась. «К тому же я хочу, чтобы вы с Николаем и его людьми подружились. Так намного проще будет работать». «Ну, я уверен, проблем не будет в любом случае», — заверил Дронов, и собранные им для выезда солдаты одобрительно загудели. Учитывая, что большинству из них Саша как раз годилась в дочери, а паре новобранцев – в невесты. Интересно, в штабе третьего отделения рассчитывали на такой эффект, когда посылали основывать филиал двух девушек. После вечернего разговора они с Настей расстались далеко не сразу. Несмотря на усталость, капитан вызвался проводить гостью до апартаментов, не столь из галантности, сколь из желания подольше быть рядом с ней. Еще с первой их встречи, такой недолгой и давней, сыщица вызывала у Николая какое-то удивительно теплое чувство, совершенно не похожее на банальную увлеченность. Общаться с Настей было просто, приятно, иначе и не скажешь. Так что офицер искренне обрадовался, когда она согласилась, а идти оказалось не близко. Приезжей сыщице выделили глинобитный домик аж за крепостной стеной, в ремесленном поселке, где жили в основном кузнецы, гончары и немногочисленные местные землепашцы. Они мало участия принимали в готовящихся грандиозных стройках, затеянных пришлыми военными, потому жизнь на кривых улочках текла не суетливая и размеренная, не то что в самой крепости. Наверное, комендант Пешпека пытался таким образом хоть на ночь убрать служащую охранки из своих владений, чтобы не вертелась поблизости. Домик, впрочем, был добротным и просторным, даже обставленным кое-какой мебелью. В центре единственной большой комнаты стояли круглый дощатый стол и три глубоких плетеных кресла, у стены высился пустой стеллаж. К этой комнате примыкали кухня, прихожая и закуток с кроватью, снабженной занавеской. Не хватало разве что ванной комнаты, но, учитывая отсутствие в Пешпеке водопровода, это не удивляло. Для поддержания чистоты при гарнизоне имелись бани, а в кухне Дронов приметил большущий умывальник. На опрятно застеленной кровати валялись неразобранные пока вещи хозяйки, всего-то пара сидельных сумок да солдатский заплечный мешок. Вряд ли Насте требовалась помощь, чтобы их разобрать, однако выгонять капитана сразу она не стала, усадила его в кресло, зажгла на столе свечи и скрылась на кухне, пообещав заварить чаю, если найдет дрова и воду. Ожидая ее, Дронов на мгновение смежил веки. Когда он вновь открыл глаза, Настя сидела напротив, закинув ногу на ногу и сложив ладони на колени, и улыбалась. От неожиданности Николай вздрогнул. «Ох, извини, я задремал, кажется». «Еще как», — кивнула девушка. «Уже 5 утра, четверть шестого, если точнее». «Сколько?» Офицер вскочил на ноги и рывком повернулся к окну. За ним было светло. «Мне же нужно». «Только через час», — успокоила его Анастасия. «К тому же тебе не надо идти в столовую на завтрак, я уже приготовила яичницу. Чуешь запах? Думаю, он тебя и разбудил. Господи!» Николай плюхнулся назад, в кресло. «Ты не должна была. Считай это моей платой за первую небольшую услугу», — подмигнула девушка. «Ты же отвечаешь за патрули, организуемые гарнизоном, и сам в них частенько ездишь». «Верно. Сегодня как раз намеревался. Возьмешь мою стажерку с собой, устроишь ей небольшую экскурсию по ближним окрестностям, чтобы освоилась немного да после перелета размялась. Верхом она ездит, мешать не будет. Миллиметров». На секунду задумавшись, Дронов поскреб подбородок. «Пожалуй, можно устроить. А где она поселилась, кстати?» «В офицерской гостинице, там же, где и ты. Вы бы еще вчера встретились, если бы ты не уснул. Но с утра должна отправиться в канцелярию, документы добить. Я ее сама приведу и проинструктирую, не беспокойся. Сыщица поднялась, гибко потянулась и зевнула. А сейчас, пора перекусить. Солнце поднималось все выше, пронзая золотистыми лучами взметенную копытами лошадей дорожную пыль. Тракт, начинающийся у ворот крепости, назывался Ташкентским, поскольку шел на запад к богатым торговым городам Ферганской долины. После того, как крепость сменила хозяев, движение по нему не прекратилось. Пешпек был последним, самым отдаленным форпостом, где оседлые торговцы со всей Средней Азии могли спокойно заключать сделки с кочевниками гор Тяньшаня и Великой Степи. И Россия совершенно не собиралась им мешать. Имперские купцы, особенно татары-мусульмане, сами были не прочь включиться в здешний товарооборот. Благо у них теперь появилась масса возможностей по продаже фабричных изделий, столь ценимых и кочевым, и оседлым населением края. Маленький отряд, в который помимо Дронова и стажерки входили также 10 драгун и киргиз-проводник, шел по тракту рысью, растянувшись вдоль обочины. Навстречу ему то и дело попадались тяжелогруженные арбы, небольшие караваны верблюдов и вьючных лошадей, порой сопровождаемые охраной. Некоторые охранники здоровались с их проводником, безопасность приезжих негациантов за небольшую плату обеспечивали местные же племена. Патрулирование дорог также лежало на них, по уговору с русскими властями. «Мы уже достаточно далеко отъехали», — заметил Николай, когда стены Пешпека скрылись из виду. «Саша, неужели у вас до сих пор нет вопросов?» «Ну у», — протянула едущая по правую руку от него Александра, забавно хмурясь. Лошадка ей досталась не строевая, низенькая и тихая, позаимствованная Дроновым у знакомого лавочника. И все же ее спина была широковата для крохотной девушки. «Ничего по существу, а не по существу», — улыбнулся капитан. «Вы не стесняйтесь, спрашивайте о чем угодно. Анастасия Егоровна сказала, что вы сейчас на службе, я не хочу мешать. Хех», — Дронов пригладил ус. «Вчера вечером я официально продался в рабство вашей начальнице. Так что моя служба, помогать ей и вам, помимо прочего. Кроме того, если я не смогу сделать эту поездку интересной для вас, то утренняя яичница останется неотплаченной, а я не люблю быть в долгу». «Яичница?» Стажерка удивленно приподняла брови. «А, забудьте, пустяк. Кстати, а хотите, я буду называть вас Александрой Александровной?» «Нет, я вовсе не против», — Саши покачала девушка головой. «Просто, растерялась. Наверное, никак не привыкну к Анастасии Егоровне. Она странная. Методы у нее действительно интересные», — нейтральным тоном согласился Дронов. По большому счету он тоже так считал, но обсуждать с юной сыщицей ее наставницу едва ли было педагогично. К тому же Настя ему именно такой и нравилась. «Меня зачислили к ней в ученицы буквально за 3 дня до отъезда из Москвы, и я ни разу не смогла поймать ее в штаб-квартире», — продолжала стажерка. «Впервые встретились мы уже в поезде на Омск, в купе. И знаете, какое первое задание она мне дала? Вы вместе лепили пельмени», — уверенно предположил Николай. «Наверное, в поезде это неудобно делать». Саша кашлянула в кулак. «Как вы, когда в прошлый Настин приезд мою роту назначили ей в охрану, первое, что она сделала, научила моих бойцов лепить пельмени, чтобы наладить контакт с отрядом. По ее собственному выражению, к человеку, вместе с которым лепил пельмени, трудно относиться как к чужаку и постороннему. Вот я и решил, что с вами вышло так же». «Да, уж, ой, то есть я не хочу ее обидеть». Девушка вскинулась, а ее лошадка фыркнула и тряхнула гривой, словно из солидарности. «Анастасия Егоровна хороший человек и опытный агент. Если я не понимаю ее действий, это моя вина, а не ее. Я еще ничего не умею, но хочу учиться, и ищу учителей. Она научит меня сыскному делу. А вы, местной специфике, я надеюсь, просто нужно стараться. Правильно мыслите. Однако я думал, звание стажера присваивают после прохождения обучения. Неужели в 3-е отделение берут так легко?» «Нет, меня учили, конечно, стрелять, управляться с лошадьми и машинами, делать логические заключения». Саша вздохнула. «Дедукция, индукция, история преступлений. Но все это, практически не выходя из московских павильонов. Понимаете, этого мало». «Понимаю», — кивнул офицер. «Что ж, я уже сказал, что на мою помощь можете рассчитывать. Учитель из меня, наверное, не лучше, чем из Насти, но вот послушайте, Для начала, возьмите в следующий раз под револьвер другую кобуру. Самую простую, армейскую. Это очень красиво и действительно удобно, чтобы быстро выхватывать оружие. Но не чтобы ездить верхом. Да и пешком с ней долго ходить не стоит. Если хотите, я попрошу в арсенале что-нибудь. Девушка поерзала в седле и хмыкнула. Благодарю, не стоит. Эту проблему я в силах решить сама. Дронов кивнул еще раз одобрительно. Следующие несколько минут колонна двигалась в молчании. У одного из ответвлений тракта капитан поднял руку. Здесь поворачиваем на юг. Пройдем по второстепенной ветке пути и проверим окрестности. Ищем следы большого кавалерийского отряда. Он оглянулся на Сашу, которая после его слов, похоже, всерьез озаботилась натирающей бедро кобурой и все вертелось, пытаясь сесть поудобнее. Обнадежил. Скоро сделаем привал. Немного в сторону от дороги будет речка, если проедем вдоль нее, то попадем в аил бугинцев, дружественного племени. Там напоим коней и отдохнем. Возможно, людей в Жантея встретим, моего помощника из здешних. Аил. Стойбище кочевников. Что-то вроде переезжающей деревни. А, я видела. Оживилась девушка, мигом позабыв о кобуре. В Омске мы пересели на дирижабль, идущий до Пешпека, и командир нам во время перелета показал кочующие племя, верблюды, лошади, повозки. Все движется в такой пыли, что людей и не разглядеть. Это были степные киргизской саки, подтвердил Дронов, довольный тем, что смог ее отвлечь. Горные кара-киргизы, живущие здесь, обычно повозками не пользуются, это неудобно на узких тропах. Но жилища у них очень похожие, сборные юрты или кибитки. Только степники круглый год кочуют по обширной равнине, а здешние обитатели летом поднимаются к высокогорным пастбищам, зимой спускаясь ниже, чтобы укрыться в ущельях или лощинах. Они даже не совсем кочевники, у каждого племени есть свои постоянные места обитания в определенное время года. Тон капитана сделался менторским, слегка отвлеченным, с почти мечтательными нотками. Каждая семья четко знает, где именно проведет самые холодные месяцы, а где – самые теплые. Между такими стоянками они перемещаются в бесконечном годовом цикле и меняют их только во время войн или иных несчастий, когда что-то вынуждает весь народ покинуть обжитые места. По-моему, такое отношение к земле роднит кара-киргизов с оседлыми народами, хотя бы отчасти. Вам, похоже, все это очень интересно. Взгляд девушки на несколько мгновений сделался цепким, внимательным. Она посмотрела на него искоса, не поворачивая головы. Эти секунды Саша действительно выглядела настоящим агентом охранки. Так увлеченно рассказываете. Я начинал свою службу в степных гарнизонах и там познакомился со многими киргизами. Потом участвовал в походе против хаканцев, который меня и привел в эти долины. И всюду наблюдал схожести и различия разных племен. Офицер пожал плечами. Узнавать подобные вещи в самом деле весьма интересно, а также полезно, ведь нам приходится то противостоять, то сотрудничать. Чтобы работать с людьми, нужно их понимать, согласилась Саша. Одна из аксиом, что мне вдолбили. Времени подготовиться к командировке у меня, правда, не было, однако Анастасия Егоровна еще при первой встрече, в поезде, всучила мне целую кипу вырезок из научных журналов и разных газет, статьи этнографов, выдержки из путевых дневников, сообщения о Хаканской войне, а по вечерам, за чаем, рассказывала истории из личного опыта. Интересные. Она почти как вы, начинала далеко отсюда, потом осела в степном отделении и много лет там работала. Сюда ездила однажды. Ну да вы знаете. А в халифате она не бывала. Задал Дронов вопрос, который интересовал его уже давно. Познакомившись в свое время с Настей, офицер отметил, что госпожа сыскной агент явно впервые работает среди горных киргизов, однако хорошо понимает общие восточные традиции и знает многие бытовые мелочи, как правильно держать пиалу с чаем, например. Вроде бывало. Стажерка оглянулась на приотставших драгун, понизила голос. Все же великий халифат, с его владениями от Красного моря до Дарданеллу, не среднеазиатские ханства, и запросто говорить о том, что твоя наставница там работала. Она мне рассказывала, как посещала Иерусалим, но, кажется, вполне легально, с греками-паломниками. Николай решил, что углубляться в тему больше не стоит и перевел разговор на более обыденные вещи, рассказал про жизнь гарнизона, послушал свежие новости из столицы. В отдаленный Пишпек известия о событиях в мире доходили запоздало. Саша охотно делилась сведениями, окончательно забыв о дорожных неудобствах. Дронов поддерживал беседу, а сам в полглаза следил за окрестностями и думал, как же эта девочка попала в охранку. Да еще не куда-нибудь, а в ученицы к полевому агенту сыскарю. Ладно, сама Настя, особо и впрямь странная, с крайне оригинальным для женщины складом ума. Однако Саша выглядела вполне обычной. Девушкой отнюдь не робкой, смышленой, целеустремленной, но и только. Пожалуй, стоит расспросить, и лучше всего не ее саму, а Настю, по возвращении. К стойбищу отряд вышел около полудня. Две дюжины войлочных юрт рассыпались вдоль пологого берега мелкой речушки на первый взгляд беспорядочно, однако при внимательном рассмотрении можно было заметить, что они образуют нечто вроде подковы, упирающейся тупым концом в береговую линию. В центре же подковы в самом безопасном месте находились загоны для скота. Сейчас сани пустовали, скот был на пастбищах. Когда русских заметили, им навстречу выехали вооруженные всадники, совсем еще мальчишки, не старше 15 лет. Пока взрослые мужчины стерегли пасущиеся овечьи отары или сопровождали проходящие мимо караваны, юноши охраняли оставшихся дома женщин и стариков. Благо на территории, прилегающей к Пишпеку, вражеских набегов можно было особо не опасаться. Имперские военные не допускали междоусобиц среди ближайших племен, а хаканские солдаты теперь приближались к крепости лишь в составе официальных посольств. До последнего времени. Однако же молодые воины держались очень серьезно, даже слегка напыщенно. Они приветствовали гостей по всем правилам, осведомились об их намерениях и торжественно проводили к жилищу бека, таков был титул главы аила. Сам бек, крепкий еще старик в ветхом шелковом халате хивинского шитья, церемонии счел излишними, сразу принялся деловито отдавать распоряжения соплеменникам, большинство из которых приходились ему родней. Солдатам Дронова выделили удобное место у воды, где можно было напоить коней и устроить привал. Остальным гостям пожилой кочевник уступил собственную юрту, самую большую в поселении, белую, украшенную яркими узорными лентами. В ней расположились Николай, Саша, проводник-переводчик и унтер Григорьев, непосредственно командовавший драгунами. Всех четверых усадили на почетное место возле дальней стены, застеленное толстым ковром. Вскоре женщины принесли горячую еду и новенький пузатый самовар, сверкающий начищенными медными боками. Самовар водрузили в центр низкого столика, за которым сидели Дронов и компания. Ну надо же! Александра, неожиданно ловко устроившаяся на ковре, разглядывала медного красавца с удивлением. Как он сюда попал? О, ничего особенного, усмехнулся капитан, принимая у девочки киргизский чайную пиалу. К вашему сведению, Саша, это один из самых популярных российских товаров. Чай любят все восточные народы, а самовар особенно удобен для кочевников. Только не всем он по карману, народ тут бедный, а приезжие купцы дерут втридорога. Но бек может себе позволить. Понятно. Сыщица-стажерка потерла затылок. Дождавшись, пока женщины закончат расставлять посуду и выйдут, вдруг тихо спросила: «А чего они на меня так смотрели? Вы заметили? Да. Из-за моей одежды, наверное. Хех, нет». Дронов наклонился вперед, чтобы поставить пиалу под краник самовара. «Вот как раз киргизов девушкой в брюках не удивишь, у них это нормально для дорожной одежды. Просто вы сидите как мужчина, ноги подогнув. Ой, это я на фотографии подсмотрела, в одной из вырезок. Там так хан какой-то сидел. Я так старалась повторить. И у вас неплохо получилось». Офицер сжалился над девушкой и спрятал улыбку, заслонившись пиалой. Молчавший все это время Григорьев повторил маневр командира. «Сидите как настоящий хан. Женщина же должна сидеть боком, подтянув ноги к себе, а не подогнув их под себя. Как будто на диван забралась. Попробуйте, так даже удобнее».